Москва, октябрь 1918 года. Данилов открыл глаза и увидел огромное пятно на потолке. Оно было похоже на контур Африки, только значительно больше, чем на самой крупной карте. «Ну, слава богу, очнулся!» — раздался веселый голос. Иван попробовал повернуться, но горячая боль мгновенно пронзила тело, и он застонал. «Ты лежи, лежи!» — сосед по палате, держась за стену, подошел к его кровати и сел. «Не узнаешь?» Лицо было знакомое. Но оно осталось там, в другой жизни, границей которой была боль, нестерпимая и жгучая. «Отдыхай, браток!» Иван закрыл глаза, вспоминая. Обрывки прошлого возвращались фрагментарно и беспорядочно, как перепутанные детские кубики с азбукой. И он мысленно пытался выстроить их в единую систему, собрать слово, ведомое ему одному. А кубики рассыпались, не складывались буквы. И словно далекий свет лампы появился в воспоминаниях Брянск и летний театр. Даже запах каких-то цветов появился. И лицо Олечки Багулевич. И снова он ее услышал. Настоящий человек должен стать сельским учителем. А кубики падали и падали, и постепенно сложились в единственное нужное слово. Из окна второго этажа бил пулемет. Пули, рикошетируя по мостовой, выбивали длинные беловатые искры. Теперь он вспомнил лицо человека, склонившегося над ним. Он лежал рядом с ним за поваленной трубой. Потом они бежали мимо каких-то деревьев. Потом узкий проулок, кирпичная стенка, осыпающаяся под ногами, сараи и бесконечный треск выстрелов. Потом он только видел тупое пулеметное рыло, кашляющее огнем. Оно было совсем близко. Надо было сделать всего 10 шагов и бросить гранату. Пулемет замолчал на секунду, видимо, меняли ленту, и тогда он выскочил из-за сарая. «Куда?» — кричал кто-то. «Убьют!» Он пересек двор и бросил тяжелую бомбу в окно. Потом что-то ударило его, и закружились деревья, дом, сараи и чье-то лицо. И Данилов словно нырнул в темную горячую реку. А теперь он вспомнил это лицо и засмеялся. «Вы матрос?» — спросил он. «Натурально матрос!» — засмеялся сосед. «Козлов Степан Федорович, комиссар ВЧК. А ты, браток, молодец, есть в тебе живой дух. Как не забоялся-то?» «Не знаю», — честно ответил Иван. И потекли длинные, как несбывшиеся сны, дни. Через неделю Иван уже вставал, и они играли с Козловым в самодельные шашки. Вместо белых — гильзы от нагана, вместо черных — винтовочные. Они уже все знали друг о друге. А что, собственно, мог рассказать о себе 18-летний Иван Данилов? Родился в Москве, учился в гимназии, потом отца перевели на службу в Брянск. Там закончил реальное училище. Потом союз молодежи, военная подготовка, Красная армия. Их рота прибыла в Москву, и ее сразу из вагонов бросили на помощь чекистам. «Ну, а дальше что?» — спросил Козлов. «Заходил комиссар госпиталя, хочет на курсы краскомов отправить». «Ты согласился?» «Конечно». «Погоди, Ваня, я тут кое с кем поговорю. Может, другое дело тебе найдется». «Какое?» «Погоди», — загадочно ответил Козлов. Однажды в палате появился высокий черноволосый человек. «Здорово, увечный!» — белозубо засмеялся он. «Федор Мартынов!» — Козлов соскочил с койки, и они обнялись. «А ты как, друг?» — спросил Мартынов Ивана. «Ожил малость. Очень мы перепугались, когда ты с гранатой выскочил». «Да так», — смутился Иван. Ты не смущайся, только помни всегда, жизнь у нас одна, другую на базаре не купишь, так что беречь ее надо. Мартынов положил на тумбочку сверток. Это вам ребята собрали, сахар, хлеба, колбасы даже, так что поправляйтесь. Пойдем, Степа, поговорим о разных разностях и покурим заодно. Они вышли, а Данилов взял растрепанный томик Гюго, который ему принесла медсестра, и заново вместе с Жаном Вальжаном пошел по улице Старого Парижа. Когда-то мальчишкой он, начитавшись Дюма, мечтал попасть в этот таинственный Париж. Город красивых и всегда веселых женщин и беспечных и смелых мужчин. Позже, когда вслед за Дюма пришел суровый Гюго, Париж открылся перед ним другим, мрачным, суровым, таким же, как Петербург Достоевского. И сейчас, заново перечитывая «Отверженных», Иван открывал все новое в давно знакомой книге. Он просто взрослел, поэтому читал книгу совершенно иначе. Из коридора вернулись Козлов и Мартынов. Взяли стулья, сели у кровати Данилова. «Слушай, Иван», — наклонился к нему Мартынов, — «я говорил с комиссаром госпиталя, ты, значит, на курсы к Роскомов собрался?» Иван кивнул, поправил рубашку. Мартынов смотрел на него, улыбаясь. Уж слишком по-мальчишески тонкая шея была у будущего Краскома. Он помолчал и сказал: «Мы тут с товарищами умом пораскинули и решили, что ты для нашего дела очень нужный человек. Во-первых, молодой. Во-вторых, образованный. А в-третьих, смелый». «Для какого дела?» — с недоумением спросил Иван. «Партийная ячейка твоей роты, да и товарищ Козлов, рекомендовали тебя для работы в ВЧК». Иван растерянно молчал. «Ну, чего молчишь?» «Так я не умею». «А ты думаешь, я очень умею? Или Козлов? Учиться будем. Главное у тебя есть. Ты задачи партии нашей понимаешь». «Так я же беспартийный. Ты член Союза рабочей молодежи. Поработаешь у нас, станешь большевиком. Завтра принесу тебе опросный лист. Заполнишь, прошение напишешь и из госпиталя прямо к нам».